Мы с женой обыскали всю окружающую местность, от опушки леса до берегов Сноу, и никого не встретили. Позвольте, Эдуард, осмотреть вашу руку. Прошу. Так, не... Ой, осторожно. Простите, ничего, ничего. Так больно? Нет, нет. Так? Нет, все хорошо. Вот так. Но, к счастью, пуля не задела ни костей, ни мускулов. Ну, прекрасно. Сейчас я сделаю вам перевязку. Я прошу. Рана не опасна? Да не волнуйтесь, дорогая Эллен, мне вовсе не больно. Спасибо, кузен Макнапс. А теперь давайте решать, что делать. Так, последний узел заряжу. Да, вот так. Это уже туго. Ну, еще, ладно. Первым долгом надо следить, не появится ли вновь этот Бен Джойс. Вильсон, Мюльреди, займите посты. Через час мы сменим вас. Есть, капитан. А теперь, кузен, расскажите нам, как вам удалось разоблачить Айртона? Охотно. Прежде всего, Эллен, мы скрывали от вас и Мэри то, что крушение поезда на Кэмденском мосту – дело рук шайки каторжников, бежавших из Пертской тюрьмы. Об этом я узнал вот из этих номеров австралийской и новозеландской газеты. Пожалуйста, взгляните. Да, какой ужас. Полиция назначила премию в 100 фунтов за голову Бена Джойса, опасного бандита, стяжавшего себе благодаря множеству преступлений мрачную славу. Но почему вы, Макнапс, решили, что Айртон и есть Бен Джойс? Видите ли, с первого же дня встречи я инстинктивно почувствовал к нему недоверие. 2-3 незначительных факта. Ну, скажем, взгляд, которым боцман обменялся с кузнецом у реки Уиммери. Его постоянное стремление миновать города и поселки. И еще многое другое возбуждало во мне подозрения. Однако до событий прошлой ночи я не мог ничего точно установить. Но прошлой ночью, продираясь сквозь высокие кусты в полумиле от лагеря, я добрался до подозрительных теней, которые привлекли мое внимание. 3 человека рассматривали какие-то следы на земле, и среди них я узнал кузнеца из Блэкпойнта. Это они? Да, вот и трилистник на подкове. След идет от самой Уиммери. Все лошади околели. Ну, конечно, яд под рукой. Его так много, что хватит на то, чтобы вывести из строя целый кавалерийский полк. Да, полезные растения, гастролобиум. Ну и ловкач этот Бен Джойс, а? Как этот молодчина-боцман хитро придумал насчет кораблекрушения? Погоди, если его план удастся... А мы богачи. Этот Айртон черт, а не человек. Нет. Зови его Бен Джойс. Он заслужил это имя. Значит, Айртон завлек нас сюда, чтобы ограбить и убить? Да. И от реки Уиммери его шайка идет по нашим следам, ожидая благоприятного момента? Да. Но, видимо, этот негодяй вовсе не матрос в Британии. Он просто присвоил себе имя Айртона, украл его договорную книжку. По-моему, имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс – это его кличка. Несомненно, что он знал капитана Гранта и что он был боцманом на Британии. Эти факты с теми подробностями, которые Айртон рассказывал, подтверждаются разговорами каторжников. Айртон и Бен Джойс – одно и то же лицо. Матрос в Британии стал впоследствии главарем шайки беглых каторжников. Да, да, это все похоже на истину. Но каким образом бывший боцман Гарри Гранта попал в Австралию? Каким образом? Не знаю, Эдуард. Да и полиция заявляет, что осведомлена не более моего. Здесь кроется тайна, которую разъяснит только будущее. Мисс Мэри, успокойтесь, успокойтесь, мисс Мэри. Не плачьте, дитя мое, не надо. Ну, отец, мой отец... Никогда Британия не разбивалась о подводные камни залива Туфолд. Отец никогда не ступал ногой на австралийский материк. Бедный отец. Что с ним? Да, второй раз произвольное толкование документа толкнуло экспедицию на ложный путь. Однако опасно сидеть здесь, сложа руки. Нам срочно необходима помощь. Если нельзя попасть в залив Туфолда, то надо отправиться в Мельбурн. Это рискованная попытка, Джон. Не говоря уже обо всех опасностях подобного путешествия в 200 миль по дикой стране. Надо думать, что все дороги, все тропы, вероятно, отрезаны сообщниками Бена Джойса. Конечно, сэр. Но нельзя же бездействовать. Айртону, по его словам, требовалась неделя, чтобы привести матросов с Дункана. А я вернусь с ними на берега Сноуи через 6 дней. Я должен высказать одно соображение. Ехать в Мельбурн, безусловно, надо. Но зачем опасностям подвергать Джона Манглса? Он капитан Дункана и поэтому не имеет права рисковать своей жизнью. Вместо него поеду я. Прекрасно сказано, но почему вы? А мы с Милрэдди? Разве мы не можем ехать? Друзья мои, поскольку кто-то должен ехать в Мельбурн, бросим жеребий. Паганель, пишите наши имена. Во всяком случае, не ваши. Почему? Вы не имеете права покинуть леди Эллен, и кроме того, ваша рана еще не зажила. Поездка предстоит опасная, и я не хочу взвалить мою долю опасности на других. Пишите, Паганель. Да-да-да-да-да. Ну что ж, тяните. Все подходит. Нет. Ура! Жребий мой. Сэр, я готов пуститься в дорогу. Благодарю вас, дорогой друг. Отъезд Милрэдди назначили на 8:00 вечера. Вильсон предложил заменить предательскую подкову на левой ноге лошади обыкновенной подковой, снятой с копыта одной из павших ночью лошадей. Благодаря этому каторжники не распознают следов Милрэдди. Надо написать письмо Тому Остину. Уважаемый Паганель. Да-да. Мне несколько мешает перевязка. Ага. Прошу вас, я буду вам диктовать. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Прекрасно. Я готов, пожалуйста. Так, пишите. Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море. Море. Написали? Да, да, да, да. И отвезти Дункан. Да, Дункан. Майор оставил газеты. Австралийская, зеландская. Паганель, что вы там бормочете? А, да, да. Простите, что да. с вами? Да нет, ничего, ничего, ничего. Да. Ландия. Паганель, ну что вы бормочете? Ну пишите дальше. Нет, ничего, ничего. Я к вашим услугам, сэр. Пожалуйста, пожалуйста. Отвезти Дункан. Дункан. Придерживаясь 37-й параллели к восточному побережью Австралии. Австралии? Ах, да, Австралии. Угу. Все, все. Вот, пожалуйста, подпишите. Постараюсь. Вот, благодарю вас. Все готово. Все готово. Все готово.